Сибирские охотники не позволяют никому смотреть на пойманного соболя. Они полагают, что если о нем что-то, безразлично плохое или хорошее, скажут, им не удастся больше поймать ни одного соболя. Один местный охотник выразил мнение, что до слуха соболей доносятся все слова, касающиеся их, пусть даже произнесенные очень далеко. Основной причиной того, что в настоящее время охота на соболей находится в таком упадке, является, по его словам, то, что несколько живых соболей отвезли в город. Он уверял, что есть еще одна, хотя и менее существенная, причина сокращения промысла соболей. Люди теперь стали хуже прежних. И вместо того, чтобы отдавать пойманных соболей в общий фонд, охотники нередко прячут их. Такого двуличия соболи не выносят. Охотники с Аляски в течение года хранят кости соболей и бобров в местах, недоступных для собак, а летом тщательно зарывают их. В противном случае духи, которые следят за судьбой соболей и бобров, сочли бы, чтобы к ним отнеслись пренебрежительно, и эти животные перестали бы попадаться в ловушки и ложиться под стрелы. Индейцы Канады также стараются, чтобы кости бобров, по крайней мере некоторые из них, не обглодали собаки. Эти кости они с величайшей тщательностью сохраняли. И иезуиту, доказывавшему, что бобры не могут знать о судьбе своих костей, индейцы ответили: «Ты совершенно не сведущ в том, что касается промысла бобров, а берешься толковать на эту тему». Перед смертью бобр обходит вокруг хижины своего убийцы и тщательно подмечает все, что происходит с его костями. Если его кости идут на корм собакам, слух об этом дойдет до других бобров, и они не дадут себя поймать. Напротив, если их кости выбросили в реку или сожгли, бобрам не на что обижаться. Кроме того, это весьма благотворно воздействует на сеть, в которую они попались. Перед началом охоты на бобров индейцы возносили торжественную молитву великому бобру и дарили ему табак, а по окончании охоты местный Вития служил по убитым бобрам панихиду. В ней он превозносил их мудрость и присутствие духа. Вам не услышать больше повелительного голоса вождей, избранных вами из числа воинов-бобров, для того, чтобы дать вам законы. Ваша речь, которую отлично понимают знахари, не будет более раздаваться на дне озера. Вам не участвовать больше в битвах с вашими заклятыми врагами-выдрами. Нет, бобры, но ваши шкурки пойдут на покупку оружия. Ваши копченые карака мы отнесем нашим детям. Мы не дадим собакам сгрызть ваши твердые, как кремень, кости. Столь же скрупулезно и по тем же причинам американские индейцы оказывают почести антилопе канна, оленю и лосю. Кости этих животных нельзя отдавать на съедение собакам или кидать в огонь. В огонь не должно также попасть ни капли жира этих животных, так как души убитых животных, по представлению индейцев, видят все, что происходит с их телами и сообщают об этом своим мертвым и живым сородичам. Так что стоит дурно обойтись с тушками этих зверей, как соответствующие виды животных перестанут даваться охотнику как в этом, так и в загробном мире. У индейцев чекитов из Парагвая шаман прежде всего спрашивает у больного, не случалось ли ему когда-нибудь выбросить мясо оленя или черепахи. В случае положительного ответа знахарь восклицает: «Так вот что убивает тебя. Душа оленя или черепахи вошла в твое тело, чтобы отомстить за причиненное ей зло». Эмбрион лося индейцы Канады соглашаются есть лишь в конце промыслового сезона. В противном случае лосихи станут недоверчивыми, и на них будет невозможно охотиться. На островах группы Тимор-Лаут Малайского архипелага черепа всех черепах, пойманных местными рыбаками, раскладывают перед домом. Отправляясь на охоту на черепах, островитянин обращается к черепу последней из убитых им черепах и, вложив в ее челюсть кусок бетеля, молит дух убитого животного побудить своих оставшихся в живых сородичей выйти ему навстречу и стать его добычей. Охотники в области Посо, в центральной части Целебеса, хранят челюсти убитых ими оленей и кабанов и подвешивают их в домах рядом с очагами. «Кликните своих товарищей», — просят их охотники, — «чтобы ваши деды, племянники и дети не убегали от нас».